Глава 13. Они ждали, пока я уйду от Кристаль. В общем-то, я и сам был виноват. После угроз Брэдли надо было быть поосторожнее. Но волнующие часы, проведенные с девушкой, так захватили меня, что я вышел на темную улицу, совершенно забыв обо всем остальном. Меня чем-то ударили по голове, и в глазах потемнело. Когда ко мне вернулось сознание, я лежал на пыльном полу машины, шедшей на приличной скорости. Голова и плечи были покрыты вонючим ковриком, на моей груди стояли чьи-то ноги. Поездка завершилась где-то далеко, за городом. Мне удалось различить лишь смутные очертания кустов и голых деревьев. Их было трое, и у меня не возникло никаких сомнений насчет их намерений. Они много не говорили и сразу приступили к делу. Я защищался как мог. Одному я врезал так, что от шрама на лице он не избавится всю жизнь. Второму сломал костяшки пальцев, с третьим, к сожалению, мне справиться не удалось. Последнее, что у меня осталось в памяти, был мощный удар сбоку, пришедшийся мне в подбородок. Очнувшись, первое, что я услышал, был милый голосок Кристаль, объяснявший кому-то: «Наверное, вам покажется странным, что я вышла замуж за такую развалину, но он же не всегда так выглядел. Когда мы познакомились, его можно было назвать почти красивым». Я открыл глаза и обнаружил, что с трудом могу видеть. Пахло лекарствами и цветами. Я чувствовал себя так, как если бы меня переехал асфальтовый каток. К счастью, кровать была довольно мягкой. Женский голос произнес: «Вы можете побыть с ним немного, миссис Хармс. Он должен вот-вот прийти в себя, но, пожалуйста, не волнуйте его. Мы уже достаточно долго женаты, и его, к сожалению, ничуть не волнует, когда он меня видит», — заявила Кристаль. Дверь закрылась. И в моем поле зрения появилась голубоглазая девчонка из Блю-клуба. Она притянула к кровати стул, уселась и собиралась поставить сумочку на стол, когда я высунул руку из-под одеяла и ущипнул ее. Кристаль издала дикий вопль и вскочила на ноги. «Это я», — объявил я ей. «Ах, дорогой, как ты меня напугал», — проговорила она, потирая то место, которое я ущипнул. «Нельзя же так». Она взяла мою руку, погладила ее и посмотрела на меня. «Я так беспокоилась за тебя, любимый, ты себе даже представить не можешь. Я была совсем вне себя». Я пожал ее руку. «Мне было примерно так же». «О, Стив, я думаю, что действительно люблю тебя». Она опустилась на колени рядом с кроватью и потерлась щекой о мою руку. «Что случилось с твоим бедным лицом?» Кристаль едва сдерживала слезы. Я огляделся. Наверняка это был отдельный бокс в частной клинике. «Как я сюда попал? И как ты меня нашла?» «Тебе нельзя волноваться, дорогой», — сказала она и поправила подушку. «Один добрый человек позвонил мне. Он нашел тебя на Уимблдон Коммон, обнаружил в твоем бумажнике мой телефон и вызвал меня и скорую. Но, Стив, что произошло?» «Несколько бродяг напали на меня, и вот я здесь». «Но почему именно на тебя? Ты же такой хороший человек. Ты их как-нибудь оскорбил?» «Наверное», — сказал я. «Мне не хотелось, чтобы Кристаль знала, что к этому приложил руки Брэдли. Кстати, что ты там говорила?» «Миссис Хармс». Она смутилась. «Ты слышал? Это была единственная возможность попасть сюда. Ты же не злишься на меня за это, любимый. Мы же в любой момент можем развестись, как только тебе станет лучше». Я попытался улыбнуться, но мое лицо слишком вспухло для этого. «Я ничего не имею против. Сколько я уже здесь?» «Два дня». Я пошевелил руками и ногами. Это вызвало дикую боль, но, в общем-то, они работали нормально. Я не хочу здесь оставаться ни минуты. Не делай этого. Не может быть и речи, чтобы ты встал, пока не будешь в полном порядке. Ладно. Об этом мы еще поспорим, когда больше говорить будет не о чем. Полиция знает, что произошло. Боюсь, что да. Из клиники позвонили, когда тебя привезли. С того времени у твоей кровати сидел большой, сильный полицейский. Я его уговорила, чтобы он подождал за дверью. Ждет моих показаний, надо думать. Позови его. Нельзя же заставлять государственную власть напрасно ждать, правда? Она пошла к двери. Я услышал мужские голоса. Потом вошел Кори Дан, за ним Кристаль, с озадаченным видом. Его я не просила. — быстро сказала она. Он стоял рядом с другим. Кори Дан подошел поближе и сверху вниз посмотрел на меня. Его лицо при этом озарила дурацкая улыбочка. В первый раз я видел его таким счастливым. — Я слышал новость и не мог не прийти сюда, чтобы немножко посмеяться в кулачок. Наконец-то и вам досталось, мистер Сокол. Кристаль сидела в дальнем углу, сложив руки на коленях, как истая женщина. — Ну, а теперь шутки в сторону, — сказал он, и улыбка сползла с лица. — Кто вас избил? — Я пощекотал карлика, а он вышел из себя. Кристаль хихикнула и кашлянула. Кори Дан рассерженно наморщил лоб. — Послушайте... — сказал Кори Дан. — Вы доставили нам столько хлопот, и я хочу точно знать, что случилось. — Я же вам объяснил, — терпеливо сказал я. — В любом случае, это моя версия, и я остаюсь при ней. Я не заявлял в полицию, за клинику заплачу сам, поэтому не вижу никаких причин, чтобы здесь было столько блюстителей закона. Кори Дан часто дышал и ерзал на стуле. — На вас напали... И это касается полиции. Вы обязаны сделать заявление. Я не буду доставлять Скотланд-Ярду лишних хлопот. Я получил то, что заслужил. Это частное дело. И мне бы не хотелось, чтобы вмешивались вы и ваши сотрудники. Забудьте всю эту историю. Кори Дан некоторое время смотрел на меня, потом пожал плечами. Окей. Если вы все еще страдаете комплексом «сделай сам», мне больше нечего сказать. Я вас предупреждал, чтобы вы не встревали в это дело. Теперь, кажется, вас пытается уговорить кто-то другой. Если это как-то связано с убийством Кеннет, вы должны назвать преступников или за последствия будете отвечать сами. Я люблю нести ответственность. Кори Дан вышел. Кристаль поспешила ко мне. Тебе не надо было его так злить, он может наделать тебе неприятности. Я высунул руку и притянул ее к себе. «Мне ничего за это не будет, дорогая. Этот парень безобидный и, к тому же, очень глупый». «Мне он не понравился», — сказала Кристаль и положила голову мне на плечо. Оно болело, но груз был приятный. Через несколько минут пришла медсестра, выпроводила Кристаль, измерила мне пульс, чем-то помазала мне шрамы и порекомендовала заснуть. Как ни странно, мне это удалось. Когда я проснулся, уже вечерело. Я почувствовал себя лучше. Вылез из-под одеяла и проковылял к зеркалу. Отражение вызвало у меня смешанные чувства. Мой внешний вид был намного хуже моего самочувствия. Под обоими глазами были синяки. Нос покраснел и увеличился. Два толстых рубца украшали щеку, правое ухо распухло, трое бродяг подлечили меня на славу. Я вернулся в постель, расправил члены и сказал себе, что пока не в состоянии что-либо предпринять, но завтра или послезавтра я навещу Брэдли. Услышав шаги за дверью, я приподнялся на подушке и попытался сесть. Дверь открылась, и вошел небольшой человек. Я не поверил своим глазам. Это был Генри Литтлджонс. «Вот террас!» — выкрикнул я. «Что вы-то здесь делаете?» — Добрый вечер, мистер Хармс, — сказал он своим печальным голосом. — Мне искренне жаль видеть вас в таком состоянии, сэр. Надеюсь, вы на пути к выздоровлению. Не берите в голову, у меня все отлично. Я думал, что вы в Лейкхаме. Там я тоже был, сэр, сегодня до обеда. Он сел, заботливо подтянув брюки. — Есть что-нибудь новенькое? — Да нет, сэр, — сказал он, барабаня пальцами по колену. — Наверное, мистер Мэривизер еще не связался с вами. — От него я еще ничего не слышал. Что-то не так? — Это прискорбный факт, но мистер Мэривизер решил больше не заниматься вашим делом. — Черт бы его побрал! — вырвалось у меня. — Что это значит? — Видите ли, сэр, мистер Мэривизер с самого начала не считал это нашей обычной работой. Его интересовал, можно сказать, финансовый аспект. Но после того, как ему угрожали, он считает дальнейшее участие нецелесообразным. Я навострил уши. — Угрожали? Вчера утром пришли двое мужчин и не оставили никакого сомнения в том, что сделают из него фарш, именно так они и сказали, если он тотчас же не прекратит на вас работать. Я закурил. Видно, Брэдли взялся всерьез. А зачем вы пришли сюда? Рассказать мне все это? Мне очень жаль, сэр, что меня отзывают с этого дела. Очень жаль. Видите ли, мне понравилось волнение. Вы не поверите, но я еще пацаном мечтал стать детективом. До этих пор моя работа меня только разочаровывала. В основном это простые разводы, а мне противно шпионить за супругами. Но все-таки я это делаю, жить-то надо. Я уже не молод, а работу найти трудно. Я хотел вам все это объяснить, потому что я хочу сделать вам предложение, он казался очень смущенным. Я хотел предложить, я буду на вас работать. Мне хватит и меньшего гонорара, а у мистера Мэривизера пока все равно нет для меня работы. Я был в какой-то мере удивлен. Но вы разве не понимаете, что если угрожали Мэривизеру, это относится и к вам? Мне плевать на эти угрозы. Если вы хотите, то я в вашем распоряжении. Меня тронули эти слова. — Конечно же, валяйте дальше. Те же условия вам подойдут? — Да, мистер Хармс, но это очень много, ни слова больше. Вы будете получать столько же, сколько и Мэривизер. В этом деле есть еще несколько фактов, о которых я вам пока не рассказывал. Я сейчас вам сообщу, а вы решайте, будете ли вы этим заниматься. — Большое спасибо, сэр. — облегченно ответил Литл Джонс. — Я хочу еще сказать, что видел молодую, рыжую женщину. Она вчера вечером вышла из дому и уехала на желто-черном Бентли в сторону Лондона. К сожалению, я не смог ехать следом. — Окей. Все равно смотрите пока за домом. А теперь слушайте внимательно. Я рассказал ему всю историю. Закончив убийством Мэйдж Кеннет и нападением на меня, а Джекобе, его жене Сельме, Брэдли и Джулиусе Коуле. Вот и все, — заключил я. Это опасная шайка. Будьте очень, очень осторожны. Он как будто меня вообще не слушал. Я очень рад, что вы мне доверяете, сэр. Думаю, что через день-два у меня будет для вас что-нибудь новенькое. Я не хотел об этом говорить, но вы мне кое-что сообщили, что навело меня на след, который я искал. — Эй! — крикнул я, когда он надел шляпу и направился к двери. — Что с Джулиусом Коулом? Он появился в Лейкхэме 3 дня назад вечером. Он живет у миссис Брэмби. Завтра или послезавтра я объявлюсь снова. Он исчез так быстро, что я не успел еще раз предупредить его.